Глава 21. Захватив съестные припасы, мы зашагали по темным улицам. Впереди шел Зак, всматриваясь в непроглядный мрак, едва ли не вынюхивая затаившуюся в сгустившихся тенях опасность. Группа Микаэлы насчитывала 10 человек. Все молодые, на мой взгляд, не больше 20. А самым младшим был тот мальчишка, которого я первым встретил в Салливане в ту свою пьяную ночь и которого чуть не убил. Ему было лет 10. Мы с Микаэлой шепотом переговаривались, тянувшийся следом Бен старательно вслушивался в наши отрывистые реплики, но, судя по выражению лица, испуганного и слегка ошалелому, мало что понимал. «Так значит, те шершни в отеле охраняли улей?» «По-моему, да. Но проверять у меня нет никакого желания». «А за нами они не пойдут?» «Могут. По крайней мере, какая-то часть». «Я так и думал. Но ведь шершни, как правило, не пользуются оружием. Так что нам ничто не угрожает, да?» «Рада, что ты настолько уверен». «То есть?» «То есть, если на нас нападет 20 или 30 этих шершней, то мы просто не успеем их перестрелять. Некоторые могут и прорваться. У них есть мачете, дубинки, ножи или какие-нибудь другие железяки». «Вы уже теряли кого-то в таких обстоятельствах?» «Грег, в самом начале наша группа включила более 30 человек. Осталось 10. Ты все понял?» Я кивнул. «Но тот улей, который мы нашли в доме, он ведь никем не охранялся. Почему?» Она пожала плечами, несмотря на тяжелую сумку. «Порченый». «Так ты хочешь сказать, что они портятся? Вроде как протухают или гниют?» «Я знаю не больше твоего, Грег. Нам попадались ульи, охранявшиеся парой сотен шершней. Должно быть, какие-то особо важные. Обычно же в их охране лишь 2-3 десятка. Впрочем, она пожала плечами. Иногда нет никого. Такое впечатление, что с ульем что-то не то, и они от него уходят». «Тогда что такое ульи вообще? Для чего они?» Девушка улыбнулась. «Вопросы, вопросы. Я не знаю, Грег. Среди нас нет профессора биологии. Нет даже какого-нибудь студента-недоучки. Мы горстка ребят, которые стараются выжить, понимаешь?» «Но улей, его запах, то, как он выглядит...» «Верно. Эти ульи странные, жуткие. Одному богу известно, что они такое». Она не договорила и пристально посмотрела на меня, будто прочла что-то в выражении моего лица. «Что еще, Грег, в чем дело?» В голове у меня словно всколыхнулось что-то. «Не могу объяснить. Знаю, это невозможно, но ульи... Кажется, я уже видел один. Раньше». Во дворе, служившем чем-то вроде временного лагеря, Микаэла устроила короткое совещание с Заком и Тони. Потом она подошла к нам с Беном. Мы сидели у костра. «Уходим с первыми лучами солнца. А сейчас вам лучше поспать». Бен испуганно огляделся. «А как насчет хлебных бандитов, то и шершни? Они сюда не заявятся?» «Ночью? Вряд ли. Но на всякий случай мы всегда выставляем часового. Дежурим по очереди. Твоя смена с 2 до 3, так что ложись и поспи». Предложение подежурить, похоже, стало для него неприятным сюрпризом. «Не беспокойся», — успокоила Бена Микаэла. «Надо лишь не теряться и кричать погромче, если что-то увидишь. Как думаешь, справишься?» «Не волнуйся». Он сглотнул, как будто его уже тошнило от страха. «Если я что-то увижу, то вы услышите, как я умею орать». Девушка кивнула. «Мотоциклы уже заправлены, так что удерем быстро». «У вас есть мотоциклы?» «Несколько штук. Марка Харли Дэвидсон. Нашли в салоне какого-то дилера пару месяцев назад». Она усмехнулась. «Вы же не думаете, что мы путешествуем пешком, да?» Микаэла откинула волосы и опустилась на одеяло. «Кстати, Грег, твоя очередь сразу за Беном. Ну все, спокойной ночи и приятных снов». «Да, если бы».